Глава 23. Легла я уже под утро, потому не сразу поняла, что происходит и кто меня зовет. «Доброе утро! Я войду?» «Войти? Ко мне?» Лихорадочно вскочила. Я же закрыла комнату от всех драконов. Накинула на себя тонкий халатик и вылетела из спальни, на ходу взывая к природным стихиям, но остановилась, подавившись воздухом. В коридоре нерешительно топталась адептка Лиски. «Простите, магистр Тиана, я вас разбудила. Пришла без приглашения». Я удивленно на девушку уставилась. «Ты как ко мне вошла?» Начала и тут же язык перекусила. Странный вопрос, учитывая, что мы с Лиски связаны родом. Тут никакая защита не сработает. Пусть девушка и дракон, но она мне, почитай, родня теперь. И на нее мои заклинания закрытия не работают. «Проходите, адептка Лиски». Буркнула и направилась в свою комнату переодеваться. Лиски скромно за мной последовала, у порога комнаты снова замялась. «Там внизу вас декан Аш ожидает. Сам он войти не может, уже пытался. Он ко мне обратился. Сказал, что я точно войти к вам смогу». Я бровь приподняла. «Надо же! Правда, очень умный дракон. Я прям горжусь им. Догадливая, сама мрачная наглость. Значит, сам проникнуть не смог». И быстро сообразил, что адептка Жанара, связанная со мной родовым артефактом, сможет беспрепятственно войти. Похвально. Отправлю-ка я ему открытку с изображением умной совы в очках. Пусть оценит. Вслух же поинтересовалась. Что нужно декану Ашу? Лиски поежилась. Он очень, мрачен, подсказала я. Она кивнула. Требует, чтобы вы спустились. Ага, сейчас же. Буркнула недовольно. «Или он вас...» Она сглотнула. «В подземелье», — подсказала я. «Нет», — покачала Лиски головой. «Лишит премии и зарплаты за месяц, согласно пункту...» «Совсем обнаглел», — воскликнула я. «Вы не правы», — вдруг вступилась за декана адептка. «Не такой уж он наглый и мрачный. Если бы не декан Аш, невесть, чем бы вчерашнее наше путешествие закончилось». Я внимательно на Лиски посмотрела. «Это вы привели декана в подземелье?» «Да», — вскинула голову девушка. «И правильно сделала. Я его у кабинета встретила и к месту, где вы пропали, проводила. Он сам ту дверь не видел, а я смогла и ему показала». «Конечно, вы», — проговорила я задумчиво. «Вы у нас единственная в своем роде дракон-ведьма теперь. Ну, по крайней мере, пока на вас, Лиски, мое родовое кольцо». «Декан Аш вас спас», — настойчиво повторила адептка. Я посмотрела на нее. «Разве я говорю что-то против?» «Спас. И я очень ему благодарна. Но не могу я посвятить адептку во все, что потом произошло». «Спасибо, Жанара. Если бы не вы и декан Аш, меня бы сожрали». Подошла и обняла девушку. «Ведь как бы я ни сторонилась декана, именно он, не без помощи Лиски, спас меня». И то, что я стою сейчас здесь, — их заслуга. А иначе лежать бы магистру Фат, обескровленной в паутине огромного монстра. «Так я ему скажу, что вы спуститесь?» «Нет». Я тут же отстранилась, испугав своим вскриком адептку. Помолчала, придумывая оправдание, и уже более спокойно произнесла. «Скажите декану Ашу, что я должна ответить отказом на его любезное приглашение в связи с тем, что у меня другие планы». И сама мрачность, ой, декан Аш, совсем в них не входит. Я не могу в данный момент уделить ему то время, что он просит. У меня слишком много дел, которые просто необходимо закончить. И только после этого я позволю себе встречу. Не ранее. И очень бы просила его не отвлекать меня пустыми разговорами. В противном случае ходить ему с невезением веки вечные. Лиски посмотрела на меня с тоской. Он будет очень омрачен вашим ответом. «У него это врожденное», — ответила я. «Как передадите ему все, возвращайтесь. Я угощу вас замечательным чаем», — улыбнулась девушке. Она кивнула и вышла из квартиры. А я подошла к окну и осторожно выглянула из-за занавески. Видела, как изменилось лицо Аша, когда Лиски передавала ему мои слова. Дракон сжал губы и, порывисто отвернувшись, сел в свой кэп. Через секунду тот рванул по улице. Я вернулась в свою комнату и все-таки переоделась. А еще через несколько минут мы с Лиски пили чай, я рассказывала о горгульях, пауке и моем разговоре с Зараной. «Аркар», — уверенно произнесла Лиски, когда я закончила рассказ. «Что?» — удивилась я. «Адепт Аркар может нам помочь. Вы же сказали, трое. Ваша подруга Зарана, я и Аркар. Он сильный адепт и очень хорошо разбирается в артефактах. Мало того, лучший на курсе некромант. А еще ему можно доверять». Я внимательно посмотрела на Жанару. Та отчаянно отводила глаза и краснела. Да девочка никак влюблена в лучшего адепта ее факультета. Но кое в чем она права. Аркар — сильный адепт, а в артефактах разбирается. Да и некромантию знает получше пятых курсов. Вот только... Если кто-то узнает, что мы собираемся делать, то... Вас сильно понизят в должности, а нас, возможно, отчислят, — дрогнувшим голосом произнесла я. Не в моих силах так рисковать собственными адептами. Я до сих пор раскаиваюсь, что взяла вас в подземелье. Не имела такого права. Я встала. Лиски вскочила. На лице ее проступила вызывающая мимика. Я по своей воле пошла. Знала, что мы не в кабинет практики. И все равно шла. Я хочу вам помогать. Вы так много для меня сделали. Я покачала головой. Нет, Лиски. Я сама должна все сделать. Это мои проблемы. Девушка нахмурилась. Не вам решать, магистр Фат. Это на занятиях вы можете мне приказать. А в таком деле... Или вы считаете, что я настолько глупая и беспомощна, что не смогу за себя постоять? А может, не верите в мои силы? Вот же ведьма, моими словами, моими увещеваниями, и меня же... Я подошла к девушке, посмотрела в ее глаза. В них были твердость и уверенность. Хорошо, Лиски, вы идете со мной. И Аркар, шустро добавила она. Я тут же отступила и твердо произнесла. Нет. Мы не имеем права так рисковать. «Это мы еще посмотрим», — хмыкнула моя адептка. «Я уже с ним поговорила, и он горит желанием помогать вам. Мало того, могу с уверенностью сказать, вся наша группа, если узнает, ринется вам на помощь». Я от такой трогательной заботы о своем преподавателе опешила. «У меня замечательная, самая лучшая группа Академии. Но стоп. Вы же не рассказали всем?» — поинтересовалась осторожно. «Нет», — хитро сузила глаза Лиски. «Но если вы откажетесь брать Аркара, точно ведьма. Еще и какая? А ведь у Лиски, похоже, намечается роман с Аркаром. И, судя по яростному желанию адепта помогать, он тоже неравнодушен к девушке». Я несдержанно улыбнулась, вспомнив слова Дроу. «Драконы, падки на все необычное». Лиски сейчас очень необычно. Надо же, как быстро она впитала ведьмовскую суть. Просто загляденье, а не дракон. И, пожалуй, моя самая лучшая ученица. Нужно будет что-то решить, когда сниму с нее свое родовое кольцо. Как бы и интерес Аркара не пропал. Хотя, смотрю в ее лукавые глаза и понимаю. Она же по характеру ведьма, самая настоящая. И, вероятно, мой артефакт не слишком-то на ее натуру повлиял. Тогда я направилась в спальню и принесла из нее толстую книгу, взятую в черном коте. Вот вам еще одно задание. Пока я буду проводить занятия, вам с адептом Аркаром необходимо отыскать темный ритуал по вызову демона. Лиски мне подмигнула, отдала честь и взяла книгу из моих рук. Будет сделано, магистр Тиана.